Я устала. Нет, не так. Я очень, очень сильно устала. За прошедшие 2 или 3 часа я не сомкнула уста ни на миг, рассказывая, рассказывая и рассказывая Вашарию подробности моего недолгого похищения. Тот впился в меня, словно клещ, заставляя повторять каждый разговор с Богом мертвых по несколько раз. Задавал сотни уточняющих вопросов, особенно его заинтересовала наша с Этирусом беседа про загадочные флуктуации, а уж описание оживления Лилианы Ильянс я повторила, наверное, 100, не меньше. Вспомнила даже, какого цвета была клюка у той старушки, которую я чуть не сбила, торопясь поспеть за Этирусом. «Вашарий, я больше не могу!» Наконец взмолилась я, провела языком по пересохшим губам. «Ну, правда, смилуйся! Если я переступила закон, то кинь меня в самую жуткую тюрьму, в каменный мешок, где я больше никогда не увижу солнца! Но я больше не могу! Ты выжил из меня все соки!» «По поводу флуктуаций!» Не впопад проговорил тот, не обратив ни малейшего внимания на мою жалобу и яростно листая блокнот. «Еще раз повтори, как именно прозвучала та фраза!» Я застонала и натянула одеяло на голову. «Хватит! Пусть Вашарий меня хоть пытает, но я не произнесу больше ни слова. В конце концов, по закону даже преступников нельзя допрашивать более 2 часов, а мне еще не предъявили никакого обвинения. Лучше убей меня!» – глухо попросила я из-под одеяла. «Вашарий, что я тебе такого дурного сделала? За что ты меня настолько ненавидишь?» Воцарилась долгожданная тишина. Приятель, услышав наконец-то мой крик отчаяния, не торопился возобновлять допрос. А я лежала в прохладной темной тишине и наслаждалась короткими моментами отдыха. «Киото!» Я почувствовала, как кровать прогнулась под его весом, когда он пересел со стула на краешек постели. Ощутила, как он невесомо погладил меня поверх одеяла. «Ты очень устала?» «Да!» – выдохнула я. «Вашарий, я ничего не понимаю. У меня уже голова раскалывается от твоих вопросов. Что происходит? Почему ты так злишься на меня? Быть может, мне не стоило принимать предложение Этируса, но почему? Знаешь, когда он представился богом мертвых и пообещал решить большую часть моих проблем...» «Глупышка!» – оборвал меня Вашарий. Я чуть расслабилась, уловив в его голосе знакомую иронию. «Значит, не так дурно обстоят мои дела. По крайней мере, хотелось бы в это верить». Одеяло медленно поползло вниз. Я сделала слабую попытку его остановить, но безуспешно. Спустя несколько секунд мое временное хлипкое убежище было разрушено. Я опять оказалась лицом к лицу с Вашарием. «Я ничего не понимаю», – жалобно повторила я, глядя ему в глаза. «Все эти джокеры, козыри, смертельные и боги, самое главное – боги, они действительно существуют?» «Не думаю», – лаконично отозвался Вашарий, в кои-то веки решив ответить на мои вопросы, а не мучить меня своими. Замялся на неуловимый миг, но все же неохотно продолжил. «Киото, возможно, боги и существуют, но Этирус явно не относится к их числу. Точнее, я даже не уверен, что его действительно так зовут. Скорее, он просто выбрал наиболее подходящую для себя легенду из наших мифов». «Но кто он тогда?» – удивленно прошептала я, опять вспомнив свои сомнения по этому поводу. «Если не бог, то...» «Пришелец», – кратко рубанул Вашарий. «Мы с Дальшером склонны полагать, что все эти так называемые боги, которые любят именовать себя игроками, прибыли к нам из другого мира. Наверняка намного превосходящего известные нам планеты по уровню развития техники и магической науки. Чтобы подчеркнуть наш якобы более низкий статус, они именуют нас смертными. Но на самом деле их тоже можно убить». «О, да!» – пробормотала я, вспомнив, что в ближайшее время мне надлежит проверить это утверждение в отношении священной змеи Вария. «Но что за игру они ведут?» Вместо ответа приятель лишь пожал плечами и отвел взгляд, явно не считая меня достойной этой тайны. «Вашарий!» – взмолилась я, хватая его за руки. «Ну, пожалуйста! Я уже погрязла во всем этом с головой! Должна ведь я знать, к чему готовиться!» «Лично тебе это незачем!» Бескомпромиссно заявил тот. «Итирус поймал тебя на живца. Он хотел, чтобы ты убила священную змею Вария. Ну что ж, пусть будет так. По крайней мере, это действительно решит одну из главных твоих проблем. Но больше ты в этих играх не будешь участвовать. Нет, нет и еще раз нет. Дальшеру хватит сил и умений, чтобы обезопасить свою невесту от подобного. Да, мы сглупили, не приняв заранее меры предосторожности. Но теперь стало ясно, что наши противники не побрезгуют и самыми подлыми ловушками». «Вашарий!» – препротивно взвизгнула я, понимая, что столь желанная разгадка тайны вот-вот проплывет мимо меня. «Ну, пожалуйста! Кто знает, чего вы не учтете в следующий момент? Тем более ты собираешься покинуть меня на долгие годы, а Дальшер не обладает твоей прозорливостью и мудростью». «На месте Дальшера я бы обиделся за такие слова», с некоторым изумлением произнес Вашарий. Однако в его глазах мелькнул и тут же погас лучик удовольствия. «Пожалуйста», — повторила я, прижимая его руки к своей груди. «Да, это было нечестно, но я специально опустила его ладони чуть ниже положенного, чтобы он через тонкую материю рубашки ощутил своими пальцами отчаянное биение моего сердца. В конце концов, я женщина, а значит, имею право использовать некоторые подлые штучки, компенсируя тем самым недостаток силы». Зрачки Вашария чуть расширились то ли от удивления, то ли от возбуждения. Он пристально посмотрел на меня, ожидая, наверное, что я, как обычно, смущусь и отведу глаза. Но я с вызовом ответила ему, порывисто подавшись вперед так, что наши губы почти соприкоснулись. «Что ты делаешь со мной, Киота?» — хрипло пробормотал он. С некоторым усилием освободился от моей отчаянной хватки и тыльной стороной ладони провел по моей щеке, убирая назад разметавшиеся волосы. «Расскажи мне все», — прошептала я, почти касаясь его губ и отчаянно, страдая от желания впиться в них поцелуем. «Кроме тебя меня никто не защитит. А Итирус всерьез полагает, что я твое слабое место». «И он прав», — горячо выдохнул Вашарий. «Он с такой страстью привлек меня к себе, что выдавил невольный вздох из легких. Но боль тут же ушла, сменившись наслаждением. Он языком очертил абрис моих губ, заставив застонать от предчувствия небывалого удовольствия. Сжал мои плечи, спустившись короткими влажными поцелуями по шее, к ложбинке между грудей. Да, я затеяла слишком опасную игру и сейчас понимала, что мы занимаемся непозволительными вещами, но была не в силах остановить это. «Киота», — прошептал Вашарий, нащупал край моей больничной рубахи и с треском рванул ее вверх, освобождая меня от плена ненужной ткани. Вокруг запоздало взметнулись крупные хлопья блокирующего заклинания. «Ты действительно хочешь этого?» «Вашарий», — ответила ему я, откинулась на подушку, увлекая его за собой. «Прошу, только не останавливайся!» И он не остановился. Небо! Я даже не предполагала, что способна испытать подобное. Кожу жгло огнем от ласк Вашария. Его губы и пальцы медленно и вдумчиво исследовали каждый дюйм моего тела. Я уже ничего не соображала. Только одна мысль стучала в голове, лишь бы это никогда не заканчивалось. Когда он одним рывком вошел в меня, я широко распахнула глаза. В мыслях слабой тенью мелькнуло сожаление о только что совершенном предательстве по отношению к Дальшеру. Но в следующую секунду Вашарий начал двигаться, ритмично вбивая меня в смятые, влажные от пота подушки и простыни. И все посторонние мысли окончательно покинули мой разум. Я удобно устроила голову на плече Вашария и смотрела в потолок. Он тоже молчал, задумавшись о чем-то своем и свободной рукой легонько поглаживая мою обнаженную грудь. Я понимала, что надо что-то сказать, каким-то образом начать разговор, но язык словно прирос к небу. Меня терзали раскаяние и стыд. Как я могла так поступить с Дальшером? Помню, как мне было больно, когда я застала Марьяна в постели с лучшей подругой. Но в данной ситуации я поступила еще хуже. Изменила жениху с его двоюродным братом. Наверное, даже Вашарий сейчас ненавидит меня, поняв, в какую подлую гадину имел несчастье влюбиться. Ведь в произошедшем моя вина определяющая. Это я принялась играть в столь опасные игры, прекрасно зная, как он ко мне относится. Соблазнительница выискалась. Думала, что лишь подразню Вашария, а в итоге сама потеряла голову и всячески стыд. «О чем ты думаешь?» Наконец, поборов смущение, негромко спросила я, ожидая, что вместо ответа он встанет и примется одеваться. А затем уже у порога презрительно кинет, что я сполна отработала все денежные долги перед ним. «Я размышляю о том, что надлежит сделать в моем доме хорошую звукоизоляцию», — повторил он после томительной паузы. «Что?» Я недоуменно нахмурилась и посмотрела на него. «При чем тут звукоизоляция?» «При том, что блокирующее заклинание каждый раз ставить энергозатратно, а мои соседи уже достаточно пожилые и степенные люди. Не хочется волновать их твоими постоянными криками». Вашарий улыбнулся и привлек меня ближе. Мурлыкнул на ухо. «Я и не предполагал, что в постели ты такая шумная». Я вспыхнула от насмешки, прозвучавшей в его голосе. Ну вот, издеваться начал. Сам, между прочим, виноват. Даже Дальшер никогда не доводил меня ласками до подобного состояния, когда возможно лишь стонать в голос, умоляя о продолжении. Вашари тихо рассмеялся, заметив мой румянец. Без особого труда опрокинул меня на спину, словно не заметив слабого сопротивления, и его руки вновь неторопливо отправились в упоительное путешествие по моему телу. «Постой!» – с трудом выдохнула я, понимая, что пройдет совсем немного времени, и меня опять надолго покинет возможность здраво рассуждать. «Подожди, Вашарий, ведь мы поступаем неправильно!» «Почему это?» – искренне возмутился он, даже не думая прекращать свои ласки, которые становились все более и более откровенными. «Киота, милая, надеюсь, ты не думаешь, что после всего произошедшего я позволю тебе вернуться к Дальшеру. Мы были неправы лишь в одном. Сначала надлежало разорвать помолвку. Ну что ж, сделаешь это сегодня вечером. Моему кузену совершенно не обязательно знать, что именно послужило причиной твоего поспешного решения. Он, конечно, и сам догадается, но позже, когда получит приглашение на нашу свадьбу». «На нашу свадьбу?» – ошарашенно переспросила я. С определенными усилиями выбралась из объятий Вашария и заглянула в его смеющиеся глаза, гадая, не ослышалась ли. «На нашу свадьбу», – повторил он. Поднял мою правую руку и осторожно снял кольцо с безымянного пальца. Крутанул его, разглядывая россыпь бриллиантов, складывающиеся в фамильный герб рода Барайс в виде четырехлепесткового листа клевера, после чего продолжил. «Ты сегодня же вернешь его Дальшеру, а после возвращения в Нерий примешь другое кольцо. И, уверяю тебя, оно ничем не будет уступать этому». «Подожди!» – взмолилась я, чувствуя, как тону в этом потоке информации. «Ты что, предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» «Конечно, Киота», – возмутился он моей недогадливостью. Помолчал немного и с неожиданным страхом поинтересовался. «А что, ты против?» «Ну, я даже не знаю», – растерянно забормотала я. «Знаешь, вообще-то предложение принято делать несколько иначе. Прозвучало все так, будто ты меня просто информируешь». «Я тебя действительно просто информирую». Вашарий с иронией вздернул бровь и вернулся к прерванному разговорам приятному занятию, небрежно заметив напоследок. «Киота, на этот раз я не отступлюсь. и не приму твоего отказа». «Да неужели?» – вредно осведомилась я, из последних сил сдержав стон, так и рвущийся с губ. «И как ты меня заставишь согласиться? Хотелось бы знать». Вашари промолчал, благоразумно решив не отвлекаться на пустые споры, и уже совсем скоро я осознала, в чем заключался его план. Коварный искуситель раз за разом доводил меня до самой грани наслаждения, но в последний момент отступал, давая мне отдохнуть и немного остыть. Это напоминало самую настоящую пытку – поманить удовольствием, но не дать его вкусить. Стоит ли удивляться, что на третий или четвертый раз я едва не расплакалась, умоляя его не останавливаться? «Киото Дайчер», – в ответ шепнул он мне на ухо, – «ты станешь моей женой». «Да!» – я выгнулась дугой в его таких ласковых и умелых руках. «Да, только, пожалуйста, продолжай». «Ну вот, я же предупреждал, что ты обязательно дашь мне свое согласие», – с плохо скрытым торжеством заявил он. «И, наконец-то, я получила желаемое». Я нервничала. Больничная палата казалась мне пропитанной запахом порока и низменных желаний. Дальшер обязательно поймет, что тут произошло. Мне не удастся сохранить факт измены в тайне, и после этого он возненавидит меня. Я уныло вздохнула и еще раз провела рукой по кровати, разглаживая несуществующие складки на покрывале. Вашари покинул меня совсем недавно, сказав, что желает встретить Дальшера в здании пространственных перемещений. После этого я развела просто-таки сумасшедшую деятельность. Первым делом попросила сменить у себя постель, пристально наблюдая за лицом сиделки, не мелькнет ли на нем презрительная усмешка в мой адрес. Однако та лишь вежливо склонила голову и отправилась выполнять мое поручение. А я, в свою очередь, заперлась в ванной комнате, где долго растирала кожу жесткой губкой, словно пытаясь стереть поцелуй Вашария. Тот убеждал меня, что о произошедшем никто и никогда не узнает, что не стоит корить и винить себя, мол, всякое в жизни случается. Но я все равно не могла простить себя. Какая же я дрянь! Сама всегда ратовала за честность в отношениях и недопустимость любви на стороне, а при первой же удобной возможности... Я застонала от отвращения к себе и несколько раз размеренно ударилась затылком о холодный кафель. «Ладно, Киото, Вашари прав. Самое главное теперь, чтобы Дальшер не узнал о твоей измене. Сегодня же вечером ты вернешь ему кольцо и пожелаешь всего наилучшего в жизни». Решив так, я закрутила краны и выбралась из душа. Накинула на себя длинный банный халат, подпоясалась и вышла. В комнате несколько минут бездумно смотрела на безупречно заправленную постель, которая словно еще хранила на себе отпечаток наших с Вашарием переплетенных тел. Затем отвернулась и забралась с ногами в ближайшее кресло, развернув его в сторону окна, лишь бы не видеть эту проклятую кровать. Интересно, Дальшер уже прибыл в Микарон? И если да, то о чем он сейчас разговаривает с Вашарием? Вдруг тот выложил ему все как на духу, желая похвастаться победой надо мной? Нет, не сходи с ума, Киото. Вашари будет молчать. Ему самому невыгодно ссориться с двоюродным братом. А после подобного признания хорошего мордобоя точно не избежать.